Эйка с Ахимой были в толпе. У обоих из глаз текли невольные слезы. Андрейка не узнал царя. Так он изменился. Высокий, широкоплечий, теперь согнулся, стал каким-то обыкновенным, не похожим на того царя, которого Андрейка не раз так хорошо, так близко видел. Царских детей несли на руках ближние бояре рядом с царем. Мальчики с удивлением и испугом оглядывались по сторонам. Унылое пение монахов, плач провожающих женщин и серый ненастный день еще более омрачали печальную картину похорон. Под тяжелыми сводами Вознесенского монастыря в мрачной торжественной тишине уныло звучали слова псалтыря. «Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя?» Царь Иван вместе с царевичем Иваном каждый день ходил в монастырь и подолгу простаивал около гробницы Анастасии, горячо, со слезами молясь об упокоении души невинной юницы, благоверной праведной царицы Анастасии. Царь приказал в собор, в его присутствии, кроме ближних родственников покойной, до погребения никого не допускать. У дверей собора стояла почетная стража, над которой начальствовал Алексей Басманов. Выйдя из Фроловских ворот после похорон царицы на пожар, пожар Красная площадь, Андрейка и Ахима спустились вниз, по берегу к Москве-реке. Небо серое, неприветливое, тихо, тепло и влажно, как бывает летом, перед ненастьем. Плывут ладьи с сеном, яблоками, с корьем. В ладьях сидят задумчивые люди. Унылым эхом расплывается над рекой и побережьем строгий, печальный благовест соборных звонниц. На пустом берегу ни души. В осоках копошатся дикие утки с утятами. В этот день, по случаю похорон царицы Анастасии, в Пушкарской слободе не работали. Андрейка сочувственно смотрел на заплаканное лицо Ахимы. Пошли по тропинке близ воды. Не горюй, Ахимушка, не печалься. Всего горя не переплачешь, слезами не поможешь. Хорошо тебе говорить, а мне-то каково? Ну а что тебе? Девка ты добрая, пригожая, кровь с молоком. 100 годов проживешь. Дурень! Да не ж ты я о себе. Ну, а коли о царице, то что о том тужить, чего не воротить? Да и не о царице я. О ком же? О царе-батюшке, об Иване Васильевич? Бог его не оставит. Бог лучше знает, что дать и чего не дать. Царь наш сильный перенесет и это горе гореванное. Не впервой ему горевать. Да и не о царе я, — сердито молвила Ахима, нагибаясь и срывая белый водяной цветок. Андрейка с недоумением посмотрел на нее. — Ну, о ком же ты? Ахима дерзко взглянула ему в лицо и громко сказала. — О Балтыше! Не слышно о нем ничего, и не видно его уже третий год. Подсказала мне мое сердечушка, что убит он и не вернется домой уже никогда. Расклевали тело его коршуны в поле, да воронье проклятое. Ты хочешь, чтобы он вернулся? Да. Ну что мне, пущай он живой будет. А ты бы хотел? Хотел. Пущай он опять увидит свою невесту ненаглядную, Ахимушку. Ахима остановилась, лицо ее стало сердитым. — Стало быть, ты меня не любишь? — крепко сжав руку ему, спросила она. — А ты меня любишь? — Люблю, соколик, люблю, — виновато улыбаясь, проговорила Ахима. — Так я вспомнила о Балтыш, когда царицу хоронили. А коли любишь, зачем же тебе тогда Алтыш? Зачем тебе вспоминать? Тебя люблю, а его жалею, — после некоторого раздумья ответила она. Андрейка остался доволен ответом Ахима. Пускай жалеет. Он и сам всех жалел. И Ахиму он полюбил за ее доброе сердце. Но тут же Андрейк стал поучать Ахиму. Посмотри на государя Иван Васильевич. Схоронил он дочку Анну, да дочку Марию, да Дмитрия царевич, да Евдокию царевну, а ныне и супругу свою любимую Анастасию, да и всякую грозу перенес, и к новой грозе готов. Зря, что ли, мы днем да ночью в Пушкарской слободе куем да льем пищали и пушки. Бог силы на все ему дает. А ты о Балтыше плачешь и вздыхаешь. Не зазорно ли? Понизив голос, Андрейк сказал на ухо Ахиме. Спаси Бог. Все иноземные царства будто поднимаются на нас. Литовский король мутит. Как тут быть? А ты о Балтыше горюешь. Эх, Тюря, тужит пахом, да не знает о ком. Не убит твой Алтыш, но, как и Герасим, где-нибудь на Ливонской земле в войске стоит. Говорю, война будет великая. От его и держит. Царь наш Иван Васильевич горд, ни перед кем шапки не ломает. Ну-ка, сядем здесь на пригорочке, да подумаем. Андрейка и Ахима сели у самой реки. Вода тихая, только водяные пауки скользят по ней, да мелкая рыбешка играет поверху. Невдалеке на том берегу в осоках две цапли дремлют, стоя на одной ноге. В сыром влажном воздухе все еще чувствуется запах гари недавнего пожара. Лицо Андрейки задумчиво. Наша матушка Русь испокон веков одним глазом спит, а другим за забор глядит. Так истори ведется. Что толку, коли идет княжна? На плечах корзина, а в корзине мекина. Иван Васильевич мекину-то в корзину не кладет, что из Рим. В заморских краях валдырь надувается. Ливония, да море кое воевали мы, не дает им покоя. А коль до полна валдырь надуется, то и лопнет. Вот оно что. А ты, Абалтыш, побойся хоть своего чампаса. Ахима рассмеялась. Ты и бога нашего запомнил. Андрейк тоже рассмеялся. Запомнил. Да уж и нагрешил ему немало. Двум богам грешу. Все тут за раз. Тьфу! Он плюнул и перекрестился. Прости ты меня, Господи. Слаб я, слаб, каюсь. Ахима шлепнула Андрейку ладонью по затылку. Буди, не смейся над нашим богом, не обижай меня. Мордва тоже за Русь стоит. Легче, чего ты? Не ж ты я смеюсь, ведь ты и сама знаешь, грешный я или нет. На этот вопрос Ахима ничего не ответила. На ее щеках выступил румянец, на губах улыбка, самодовольство. Не стыдись, око мое чистое, непорочное. Говори, говори, Андреюшка, я слушаю. 60 цариц на тебя не променяю. Говори, милый, говори. Голова Ахима уже на груди у него. Осмотрелись кругом, никого нет. Упало несколько капелек с неба на опущенные веки девушки. Увлажнились густые ресницы. Виноградинка, солнышком согретая. Говори. Он вздохнул, сладко улыбнувшись, и вобрав в себя приятный освежающий воздух. Да нет, моя лапушка, лучше помолчим. Зачем умирать? — думалось Ахиме. Ей казалось в эту минуту, что для нее только жизнь, молодость, любовь, а смерть, старость, болезни — это для других людей, о которых необходимо поплакать, которых следует пожалеть. Грех не плакать о болящих, об умирающих, надо быть добрыми, а самим оставаться вечно такими, какие есть. Ну и только. Так лучше.